У ворот приемного покоя стоял катафалк с гробом. Возле него личность в белом цилиндре и сизым носом, и с фонарем в руках. «Что это, товарищи? Альфельдшер помер!» «Зачем фельдшер? Весовщикова мамаша Богу душу отдала». «Так что же ее сюда привезли?» «Констатировать будет». «А-а-а, ишь ты!»